должно покончить с низшим «я». То есть изначально из базового поля сознания выделилось одно «я», придав себе важность и отдельность, считая себя отдельным фрагментом. А затем от этого «я» выделилось еще одно «я», вообразив себя высшим «я», которое теперь должно избавиться от низшего «я». В действительности же нет ни того, ни другого. Оба не существуют, это вымысел. Есть лишь все одно, адвайта. Now, if there is a fire in the brain, not a neurological defect, a fire in the brain, the fire of awareness, the fire of Chaitanya, suddenly this will be seen. What is this? This I are saying. It's an illusion. The I is giving deception to itself by creating another I and thinking that this I is holier than this I. This I is the soul. This I is the mind. Both are mine. And this is all total illusion, deception. And all my misery is because of this deception, this continuous division that is going on in the inner consciousness. That is what is keeping me aloof from divinity. Suddenly this is seen. This fire in the brain is seeing this. And this fire burns the body out. Everything is gone. And the intelligence. That fire is the intelligence. This can happen right now. And if you, it happens right now, you don't have to do a single kriya. Но если отсутствует неврологический дефект в вашем мозгу, если огонь внимания действительно сильный и интенсивный, то можно увидеть иллюзорность и фальшивость как первого я, которое выделилось из основного сознания и создало другое, высшее я. Одно из них вы считаете умом, а другое разумом, высшим я. В действительности же и то, и другое я вымысел. Все это деятельность ума, оба они ум. Ум обманывает себя, чтобы придать себе продолженность. Если только это может быть увидено, и в один миг тогда это разделение сгорит, оно будет сожжено огнем осознания и внимания. И это может произойти прямо сейчас, прямо здесь, потому что именно это разделение, тогда будет увидено, что именно это разделение причина моего страдания, причина несчастья, которое преследует меня. И если это может быть увидено прямо сейчас, тогда этот огонь сожжет это, и вы будете свободны прямо сейчас. Это может произойти прямо сейчас. What is the situation? This is most profound. But unfortunately, the neurological defect and the atrophy in the brain is so much. This is not going to happen. That is why the recommendation is do kriya. But without understanding this basic principle, that the fictitious duality and this I is always in becoming, and what I said just now, the burning of the two I is not becoming but being. It is now. The becoming is always from the past, going into the future, and that is psychological time, that is mind. Past is no more, future is not yet, but this is the residential area of the mind. Therefore mind is also myth. There is no such thing as mind. Yesterday somebody was talking about why the God has given us mind. I said, where is the mind? There is no such thing as mind. It's an illusion. Но, к сожалению, неврологический дефект – это...